Я плохо спал сегодня. Огистон потянулся, словно хотел показать, что и вправду устал. Я тоже подумал, Свен, я вообще не спал. Это проклятая кассета и Эверт. Я до сих пор не знаю. Не об этом ли ты хочешь поговорить? Я лежал и думал о вашем друге, друге и коллеге, Эверте Грэнси. Только не сейчас. Не надо. Мне надо поговорить с вами, Свен. Тут что-то не сходится. Огистон откашлялся, сделал такое движение, будто хотел встать, но продолжал сидеть. Вы знаете, что мы с ним друг друга недолюбливаем. Вы не одиноки. Есть и другие, кто не любит Грэнса. Я знаю, но все же. Я хочу это подчеркнуть. То, о чем я хочу с вами поговорить, не связано с тем, как я отношусь к Грэнсу. Речь пойдет о служебных отношениях, и только. Он ведет расследование, за которым именно я осуществляю прокурорский надзор. Он снова дернулся, на этот раз действительно встал. Посмотрел на Свена и нервно прошелся по комнате. Вчера у меня состоялась с Грэнсом любопытная встреча. Он отпустил Алену Слюсареву обратно в Литву, в Клайпеду, не поставив меня в известность. Он стоял посреди комнаты и ждал, как отреагирует Свен, но реакции не было. Сегодня рано утром я был в морге, пытался понять. За сегодняшний день я переговорил с несколькими вашими коллегами. По словам инспектора Хермансон, она одна из самых разумных сотрудников, с которыми мне приходилось беседовать, есть несколько свидетелей, которые описали Алену Слюсареву как женщину, заходившую в туалет для инвалидов непосредственно перед Грояускас. А Грояускас вошла туда незадолго до того, как с пистолетом в руках захватила в морге заложников. Напрашивается вывод, что именно Слюсарева снабдила преступницу оружием и взрывчаткой. Так почему же тогда Грэнс так поспешно отправил ее домой? Свен Сунквист молчал. Пленка. Он-то боялся, что речь пойдет о пленке, которую комиссар подменил другой, чтобы прикрыть мертвого друга, о том, что тяжким грузом лежало у него на сердце, о пленке, которая вскоре вынудит его или заговорить, или хранить молчание, разделив чужую ложь. Свен, я прошу вас, скажите мне, известно ли вам что-то, чего я не знаю, но должен знать? Сунквист продолжал молчать по той простой причине, что не знал, что ему сказать. Ларс Огистон повторил вопрос. Известно ли вам что-нибудь подобное, Свен? Он должен был ответить. И он ответил. Нет. Я не знаю, о чем вы говорите. Огистон заходил по комнате, громко дыша от волнения. Это было только начало. Он один из лучших полицейских. Мне бы надо успокоиться и просто следить за ходом расследования. Он опять шумно задышал и продолжил. Но что-то не сходится, понимаете? Вот почему мне не спится. Вот почему я посреди ночи отправился на службу и как дурак лежал сегодня на полу в морге, на том самом месте, где нашли тело Нордвалля. Теперь он стоял над Свеном и смотрел на него сверху вниз. Свен спокойно встретился с ним взглядом, но продолжал молчать, потому что того, что он мог сказать, было недостаточно. Тогда я позвонил в Вильнюс. Он по-прежнему стоял рядом. Я попросил наших литовских коллег выяснить местонахождение Алены Слюсаревой. Они нашли ее. Она сейчас в Клайпеде, в доме своих родителей. Он присел на край стола, взял из стопки, которая лежала за ним, какой-то документ и положил его перед собой. Тут нет ни одной записи о том, что Грэнс допрашивал Слюсареву. Он самолично решил ее отпустить. А то, что нам о ней известно, мы знаем исключительно с его слов. Его голос дрогнул. Он знал, что сейчас он скажет то, чего нельзя говорить. По крайней мере, не полицейскому и не о его коллеге.